Что за песня? Примечай-ка, если юная хозяйка нас захочет угостить, можно здесь повременить. Нас, красавица, не бойся, и сейчас во всем откройся. Как зовут тебя, ты чья, и где родина твоя?